Да, все могло сложиться куда хуже, а теперь события могут развиваться самым приятным образом. И Джон Том позволил себе легкую внутреннюю улыбку. В конце концов, энтузиазм Флор может оказаться только кратковременной позой. Если истина то, что предрекает Клотогорб, все здесь станет намного хуже, и всем придется полагаться друг на друга. И он будет под рукой, когда Флор потребуется на кого-нибудь опереться. Решив так, Джон Том обратил все свое внимание на слова Клотогорба. «Это все броненосный народ», — пояснил чародей, медленно прохаживаясь вдоль полок с уцелевшими сосудами. «Они собираются всеми своими тысячами, десятками тысяч вторгнуться в теплые земли. Легионы их уже кишат на зеленых всхолмиях. В одно мгновение увидел я огромные плацы для боевых учений, устраиваемые возле Куглуха. Роются норы для бесчисленных хорд, собираются все новые и новые войска. Я видел, как тысячи рабов, лишенных души и разума, откладывают рабочие инструменты и берутся за оружие. Они готовят такой натиск на теплые земли, какого мы не знали. Я видел...» «Я видел кошку в перьях в баре Флирчтай», — перебил его матч с абсолютным отсутствием такта. Последние несколько минут его явно раздирало нетерпение, вырвавшееся в единой вспышке. «Не то чтобы я в вашем зловещем предсказании сомневался, ваше всемогущество, только броненосный народ вечно на нас нападает. Конечно, опять скоро полезут, только чего ж бояться-то?» Выражение лица Талии свидетельствовало о том, что она согласна с выдром. «Их всегда останавливали в Трумовом проходе, за вратами Джо Трума. И они всегда лезут от этой самой кучи, о которой вы говорите. Только стратегии из них, да и храбре не по-дурному. И всегда кончалось одним. Они нам только землю унавоживали в проходе». «Верно», — отозвалась Талия. «Я тоже не вижу ничего особенного, так что и бояться, по-моему, нечего. Не понимаю причин вашего беспокойства». Волшебник терпеливо поглядел на нее. «А тебе самой приходилось сражаться с броненосным народом? Знаешь ли ты об их жестокости, о тех гнусностях, на которые они способны?» Откинувшись в кресле, изготовленном из рогов какого-то неизвестного чудища, Талия тонкой ручонкой отмахнулась от всех проблем. «Конечно, нет. Я с ними не дралась. Последний раз они напали 67 лет назад». «В 48-м междуцарствии», — проговорил Клотогорб. «Я все отлично помню». «И каков же был результат?» — поинтересовалась Талия. «После битвы и внушительных потерь с обеих сторон армии броненосного народа были вытеснены обратно на зеленые всхолмы, и с тех пор мы о них не слыхали до сего дня». «Иначе говоря, мы в дерьмо их растерли», — с удовлетворением подытожил Мадж. «Ты самоуверен, как и все, кто не испытан в бою», — пробормотал Клотогор. «Ну, а чем закончилась предыдущая битва и та, которая была до нее, и в 35-м междуцарствии, которое, как сообщает история, принесло броненосным полное поражение, и все битвы и стычки, происшедшие с первого дня существования врат?» «Все это верно», — признал Клотогорб. «В прежние времена им разве что удавалось подняться на врата. Но я опасаюсь, что на этот раз все сложится по-иному. Да так, что ни одному жителю теплоземелья и не приснится такой исход». «Почему же?» — Талия наклонилась вперед. «Потому что к уравнению добавляется новый член, моя драгоценная и невежественная юная дама. Ткань судьбы сминается могучей рукой. Равновесие между жителями теплоземелья и броненосным народом серьезно нарушено. Я чувствовал это. Я ощущал это уже многие месяцы. Однако тогда я не мог увязать эту угрозу с броненосным народом. А теперь, когда мне удалось это сделать, когда ясна природа беды, она стала втрое горше. Потому-то я и стремился зацепить в вашем мире того, кто мог бы определить причины и устранить их. Тебя, Джон Том, а теперь еще и тебя, дорогуша. Он кивнул в сторону притихшей Флоры Скинтера. Откинув с лица черные пряди, обхватив колени руками, она внимательно слушала волшебника. «А я не верю в это, шеф!» — пренебрежительно фыркнул Мадж. «Броненосный народ ни разу не добирался до верхушки врат, как ты говоришь, иначе мы бы их в порошок стерли!» «Самоуверенность молодости!» — вздохнул Клотогорб, но дал Маджу договорить. И только когда в прошлом бойцы теплоземелья желали размяться как следует, они выезжали из врат навстречу броненосным. Это же вечно неравный бой, неужели им еще не надоело? Остается только дивиться. И не надоест, мой мохнатый друг, пока кого-то не останется. Или их, или нас. А почему это вы решили, что у них завелось там что-то эдакое, чего раньше никогда не было? «Боюсь, что я не ошибаюсь», — торжественно проговорил волшебник. «Однако ныне я не ближе к природе этого нового зла, чем прежде. Я знаю только, что оно существует, и если его не разрушить, то придется готовиться к встрече». И он погрозил пальцем в сторону Талей. «А здесь, моя милочка, немедленно возникает вопрос об одном важном преимуществе, которым обладает броненосный народ и с которым нам разом не управиться. Речь идет о том, что народы теплоземелья разделены и независимы, а броненосный народ стремится к поставленной цели под руководством одного предводителя». Они обладают силой, которую дает централизованная власть. По природе своей она не волшебна, но, тем не менее, смертельно опасна. Тем не менее, это самое их единство не мешало нам тысячу лет растирать их в дерьмо, невозмутимо парировала Талея. Верно, но на этот раз я боюсь жуткой беды, и память прошлых побед может только усугубить ее, как только что продемонстрировала ты, дорогуша. Несчастье это грозит прорвать границы пространства и времени. Оно способно распространиться на все континуумы. Боюсь, что если мы не сможем отвести его, нас ждет, друзья, не поражение. Армагеддон.